27. Маша. Бывают такие утра, просыпаешься, делаешь вдох и вдруг понимаешь, что впереди не просто обычный день. Что-то в скрипе паркета, пока идешь до ванной комнаты, говорит, приближается что-то важное. Вода льется из крана, лепечет в раковине как-то по-особенному, словно сообщает по секрету, что сегодня точно свершится некое судьбоносное событие. Откуда берется эта информация в сознании, в окружающем пространстве, неизвестно. И ты все еще не понимаешь, в чем будет заключаться значимость дня. В то утро поезда метро ходили четко по расписанию, указанному на табло. Никто не спрыгнул на пути. Прошанаре, Шарль де Голь, Этуаль. Интересно, слышит ли Марта этот мягкий, вкрадчивый голос дикторши? Или она никогда не спускается в подземку, и ее образ жизни предполагает только поездки на такси бизнес-класса? Маша достала листки с брифом. Краткое описание сегодняшних встреч. Переводить предстояло на выставке тканей, куда приехала делегация из России. В форточку вагона ворвался холодный воздух из тоннеля, разворошил листки и неожиданно принес с собой сладкий аромат, показавшийся знакомым. Да, то был пошловатый запах китайских духов, смешавшихся с детским ягодным шампунем. Но как? Откуда? Маша оглянулась по сторонам. Кто-то обильно надушился в соседнем вагоне, и теперь сквозняк разносит сладость по всей желтой ветке. Перед глазами теплый сентябрьский свет, который ложится на губы Марты, делая их бронзовыми. Ее шоколадно-каштановые волосы зажигаются ярким рыжеватым нимбом. Может, это то самое, значительное? Но вагон тормозит у платформы, с тугим щелчком распахиваются двери, и запах растворяется в людской толчее вместе с миражом. Где-то в путанных переходах парижской подземки звонит отец. «Машулька, я защитил докторскую». Маша уворачивается от толпы китайских туристов, крепко прижимая сумку к груди. «Пап, блин, как круто! Поздравляю!» Она и правда за него рада. Рада, что отец завязал с бизнесом, который делал его раздражительным и злым, вернулся к своему призванию, занимается тем, что приносит ему удовольствие. Может, важным событием дня должна была стать защита отца? Но нет, Маша уже давно не воспринимает родителей и все связанное с ними как часть своей жизни. Конечно, она по-прежнему очень привязана к отцу. И все же с каждым годом родители в Машином сознании обособлялись, становились обычными взрослыми со своими ошибками, страхами, успехами и провалами. Поэтому даже на встревоженный вопрос Гаспара «Как ты относишься к тому, что родители больше не вместе?» Маша честно отвечала «Совершенно нормально. Это их жизнь». Добравшись на пригородной электричке Эре до выставочных павильонов, Маша позвонила напарнице Юле. «Ты уже там?» «Полчаса, как?» «Ну, конечно. Глупый вопрос. Встретишь у главного входа?» Юля протягивает бейдж с Машиным именем на кроваво-красной ленте. На лице неодобрительная гримаса. Ее волосы мышиного цвета собраны в неизменный хвост на затылке — На щеках какое-то раздражение, кое-как замазанное тональным кремом. Юлю страшно порадовало бы, если бы Машу уволили, и ей пришлось бы выполнять в два раза больше работы. Преданно и жертвенно не досыпая, не доедая, выкладываясь на пределе сил. Маша терпеть не могла таких. Вдоль стен просторных павильонов тянулись ряды стендов с тканями всевозможных расцветок, перьями, стразами, пайетками, всякой мишурой и фурнитурой. По громкой связи объявляли презентации производителей, что делало светлое помещение похожим на вокзал. Из потока людей, прижимавших к груди громоздкие папки с образцами тканей, будто Библии, вынырнул начальник Андрей. Он энергично махал рукой, другой поправлял плохо сидевший костюмчик. В этот раз он лично привел клиентов. «Мария, Юлия, позвольте представить, Оля и Таня Лагожины, основательницы бренда Four Wishes из Екатеринбурга». «Ну что за проклятие? Опять близняшки». Две невысокие стройные девушки, утопавшие в стильных оверсайз-костюмах, одновременно протянули ладошки в приветствии. Не очень похожи. У одной щеки не такие впалые, как у сестры, более резкий изгиб бровей и даже роста, кажется, разного. Выявив расхождение во внешности девушек, точно на картинках «Найди 5 отличий», Маша смогла погасить проснувшийся было знакомый ужас перед близнецами. Решили разделиться, чтобы дизайнерши успели посетить все запланированные точки на выставке. Маше досталась Оля, та, что с резкими бровями. Начали обход. Стенде эдак на седьмом у Маши уже мельтешили в глазах разноцветные квадратики и прямоугольники твида, бархата, джинсы, шелка и прочего. Выходя из очередного закутка, она не понимала, в какую сторону двигаться — влево, вправо, вперед. Выставка походила на китайский рынок в городе Б, только чуть более цивильный и не на морозе. У Оли же горели глаза, словно у ребенка в магазине сладостей. Она весело щебетала с консультантами, так что Маша еле успевала переводить, набирала пробников тканей, словно собиралась соорудить из них ложе для принцессы на горошине, хватала визитки, делала пометки в блокноте. Иногда Оля использовала Машу в качестве модели — набрасывала на нее отрезы тканей, проверяя, как взаимодействует тот или иной оттенок с цветом Машиного лица, волос и глаз. В какой-то момент она словно подвисла, в то время как Маша, опутанная темно-синим шелком, держала в охапке тяжеленный рулон и выдала: «Вы знаете, Маша, у вас удивительное лицо. Такое красивое, но вместе с тем очень... как бы так сказать, спокойная, глаз отдыхает. Очень в духе ДНК нашего бренда. Ну и рост, и данные, в общем, модельные. Как вы смотрите на то, чтобы сняться в нашем новом кампейне? Вы живете во Франции? Организуем съемку в Париже, например, прогулка по Тюильри? Может, вот оно, значительное, что должно случиться сегодня». «Маша станет лицом модного бренда?» Но сразу внутри зародилась какая-то неуверенность. Им нужна не она, им бы лучше подошла Марта. Вот как только Маша найдет подругу, обязательно познакомит с Лагожинами. «Спасибо большое, вы мне льстите. Вы знаете, сейчас столько переводческой работы, я подумаю». «Вы подумайте обязательно!» Оля передала рулон стендисту, глянула на наручные часы и заозиралась. У крупной фанерной коробки, стильно задрапированной цветочными тканями, будто шатер индийского шаха, скопилась целая очередь. «Нам обязательно надо туда!» — воскликнула Оля, покрепче перехватывая свою папку с образцами, точно собиралась взять шатер штурмом. Маша приготовилась отстоять очередь, мысленно прощаясь с возможностью пообедать. Но тут из-за полога, затканного розами, высунулось знакомое лицо. То был Климан, муж одной из основательниц дома тканей, которым она переводила на неделе моды несколько лет назад. Узнает или нет? «Марии!» — Климан радостно замахал, подзывая. Так Маша с Олей проникли внутрь стенда вне очереди, провожаемые неодобрительными взглядами других представителей модного мира и переводчиков. «Друзья Марии, наши друзья!» Климан подал по бокалу шампанского и выделил гостям самые удобные места на плюшевом диванчике. Ассистентка Калин, активно делая вид, что не узнала Машу, подносила Оле каталоги и образцы. Машина клиентка пришла в восторг от принта с лилиями. «Это просто идеально для нашей новогодней капсулы на следующий год. Сейчас же позвоню сестре». Оля тут же вызвонила и вызвала в шатер сестру. Сопровождавшая Таню Лагожину Юля сидела с кислой миной на табурете. Климан, Лола и Клара общались с Машей как с давней знакомой, а до второй переводчицы никому не было дела. Сестры Лагожины и сестры Мерсо все перешучивались, мол, они все близнецы. Климан 10 раз повторил, что друзья Марии — наши друзья. Потому дизайнершам бренда Four Wishes удалось договориться о больших скидках, сжатых сроках, и все долго и сердечно прощались, будто были дружны уже 100 лет. К сожалению, на этом программа на день не завершилась, и Маше пришлось пройти с Олей еще по меньшей мере по 30 стендам. К концу дня она уже почти не чувствовала ног, путала названия материалов и оттенков, желудок завязался в узел и прилип к позвоночнику. А ведь когда-то Маша выбрала работу переводчика по принципу «что попроще», переучивалась после международно-правового, чтобы не вкалывать в консалтинге и не стать как Люба. Оля же была возбуждена. Она, видимо, питалась фантазиями о новых коллекциях из французских тканей. «Маша, извините, совсем умотала я вас. Вы нам очень помогли. А по поводу кампейна я абсолютно серьезно. И Таня за...» Наконец-то в 7 вечера Маша с Юлей и Андреем оказались в кафетерии и набросились на свои крок-мадам и крок-месье с такой яростью, словно не видели еды неделю. Андрей с энтузиазмом благодарил. «Девочки, отлично справились сегодня, молодцы!» Юля сияла, как начищенный перед застольем медный самовар. «Но ты, Маш, тебе особая благодарность. Про тебя Лагожины рассказывают взахлёб. И как ты без очереди по знакомству проводила, и о скидках договаривалась, и какая ты красавица вообще!» Медный самовар угас. «Знаешь...» Андрей заливал крок-месье колой зеро и заталкивал в рот лист салата. «Я тут подумал, ты нужна мне в Париже. Работы полно, в январе-феврале у нас энергетический форум, экологический форум, приезд Лаврова. Невыгодно мне тебя туда-сюда из Москвы вызывать, билеты оплачивать». Кажется, Маша услышала Юлин всхлип. Андрей же не замечал, что напарница вообще сидит за столом. «Наша фирма тут офис открыла. Сделаем тебе рабочую визу, все по уму». «Может, вот оно, самое важное, значительное, чего Маша ждала, из-за чего не находила места с самого утра?» Но нет, сердцем она понимала, не оно. Никакого особого восторга предложение работы в Париже не вызвало. Да, это было логично в сложившихся обстоятельствах, учитывая Гаспара очень даже кстати, но прыгать до потолка не хотелось. Отчасти Маша даже была готова подарить эту возможность Юле, которая уставилась в тарелку с недоеденным сэндвичем, точно он вдруг протух на ее глазах. В электричке Эре на обратном пути Маша смотрела, как проплывают за окном таблички с названиями незнакомых пригородных станций. В окнах горел свет, люди уже отпраздновали Рождество и готовились встречать Новый год. Почему-то на глаза наворачивались слезы. Очень хотелось по-наивному, чтобы у всех все было хорошо. В сумке брякнула СМС-ка от Гаспара. «Моншу, ты где? Опять не закончили вовремя. Ты же помнишь про вечеринку?» Сразу следом непонятный вопрос. «Как ты считаешь, Кундера, ночной или дневной писатель?» Ожидание важного, значительного никуда не делось. Значит, что-то произойдет на вечеринке.